Утром ее ждало донесение с Яйка. Казаки-старобрядцы отказывались идти на войну. Мы, мол, не донские дураки, чтобы нам бороды обскоблили. А принц Генрих припугнул Екатерину. Отказываясь от посредничества к миру через услуги Берлина и Вены, Петербург может попасть в железные клещи. Султан обратится за посредничеством к Версалю. Екатерина, великая актриса, хохотала до надорванных кишок, по ее словам. Я уже говорила и повторю сейчас. Версаль может делать лишь то, что может, а я стану делать, что хочу. Не смешите меня, принц. К чему все это? Фельдмаршал Румянцев уже ведет переговоры о мире с великим визирем, а графиня Дюбари не потерпит герцога Шуазели, который вскарабкался к власти, как по лесенке по худосочным ребрам маркиза Помпадур. Помпадур к тому времени уже покоилась в гробу. Высокий гость мизерного роста был ошеломлен русским транжирством. Поезд императрицы, выехав из Петербурга, растянулся на 14 верст. Дорога до царского села была обставлена красочными транспарантами. Дачи богатеев-вельмож соперничали между собой в искусстве иллюминации. Горящие пирамиды освещали путь. Неожиданно впереди поезда раздался ужасающий грохот. Из вечерней тьмы возник конус гигантской горы, кратер которой с гулом выплескивал бурную лаву. Екатерина любезно объяснила Генриху: «Я давно хотела посмотреть на извержение Везувия». Это заговорила Пулковская гора, которую русские пиротехники за одну ночь превратили в итальянский вулкан, выбрасывавший к небу потоки суматошного огня. Было уже совсем темно, когда двор прибыл в царское село, где сразу же начался маскарад. Екатерина явилась в костюме голландской кофейницы с маской на лице. В толпе ей встретился милый приятель, граф Александр Строганов. Она вытянула его в круг минуэта, танцуя, сказала, что Иосиф в мадьярском Прешеве пьянствовал с конфедератами, суля им поддержку Австрии. А теперь послал в Польшу два корпуса. «Не верь газетам, Като», — отозвался Строганов, — «если б газеты. А то ведь извещено точно. Но самое удивительное, что даже Ирод растерян. Король никак не ожидал такой безумной прыти от старой маменьки». «Что скажешь, Саня?» «Но ведь не отзовешь ты Суворова из Польши». Екатерина отыскала Панина. «Принц жмется к стенке, не танцуя, он ждет». В сопровождении своего визиря императрица проследовала в отдельный кабинет, где было тихо и где сумрачно поблескивали лазурь и позолота. Генрих спросил, в какую сумму обойдется казне этот маскарад с устройством Везувия. «Одних свечей сожгут на 70 000 рублей. «Где вы возьмете такие деньги во время войны?» В узких прорезях маски блеснули злые глаза. «А я старая, опытная фальшивомонетчица!» — крикнула императрица. «Я ведь сама печатаю деньги бумажные!» Генрих смутился. «Уж не намек ли на дукаты?» Панин же заговорил о самовольном занятии австрийцами Цыпского графства. «Не надо пошлых ссылок на исторические права», — сказал он. «Если Вена с 1412 года забыла об этих правах, то весьма забавно, что она вдруг вспомнила о них в 1769 году и сразу кинулась туда, сверкая саблями безжалостных круатов». Екатерина хрустнула конвертом, извлекая из него письмо Фридриха, заманивавшего Россию на ограбление польских земель. Панин же, напротив, приглашал Пруссию и Австрию вступить в боевой альянс с Россией, дабы раз и навсегда изгнать османов из пределов Европы, где они угнетают христиан. «Русский кабинет», — декларировал Панин, — «твердо стоит на том, чтобы соседку Польшу сохранить великой, единой и самостоятельной державой». «Уж если что делить», — доказывал Панин, — «так будем делить владения султанские на землях европейских. На этих условиях мы и согласны принять медиацию дворов ваших». Екатерина резким жестом сбросила с лица маску. «Отвечайте честно. Если мир не состоится, как бы вы посоветовали нам, переходить Рубикон или остаться на месте?» Рубиконом она называла Дунай. Генрих, догадываясь, что мог написать король Екатерине, убежденно заявил: «Рубикон останется Рубиконом. Австрия уже скопила армии на рубежах ваших. Версаль сразу вмешается, и тогда миролюбивой Пруссии, согласно договору с вами, предстоит взять на себя борьбу с французской армией. Вознаградить себя за потери в этой войне Россия может только за счет польских владений». «Нет», — сказала Екатерина, открывая сервант в диване. Широким жестом, как мужчина, она выставила бутылки на столик. «Значит», — расхохоталась она, помня о секретах Нейси и Нейштадта, — «мы должны добыть мир». «А что подумает Мустафа?» «Прежде всего, умерьте свои требования к султану». Панин сказал, что Австрия может компенсировать потерю Силезии приобретениями в Турции. «Силезия уже оплакана Марией Терезией. И сейчас, — отвечал принц, — Мария Терезия рыдает по другому поводу. Ваше Величество, — вдруг удивился он, — а что вы сейчас выпили?» «Водку». «Так и скажите своему брату, что его родственница сильно обрусела. Единственное, что осталось во мне от немки, так это неистребимая тяга к кофе. О, как хорошо, что я не живу в Германии, а то бы вы намололи для меня кофе из ячменя». «Да, мы пруссаки бедные», — согласился Генрих. «Поверьте, когда я вижу гвоздь на земле, я не ленюсь поднять его». По выражению лица императрицы Панин догадался, что ей опостылил этот разговор. Она вдруг сказала с гневом: «Рубикон, наши смельчаки, уже переходили». «Кто, например?» — удивился Генрих. «Мой генерал и камергер Потемкин». «Это очень опасно для вас», — ответил гость. Утром Екатерина невнимательно выслушала доклад генерал-прокурора о волнениях на Яйке и перебила Вяземского вопросом: «Удалось вам выяснить о Симонисе Эфраиме?» «В этом деле, увы, замешан сам король. Тем лучше. У меня в Европе давняя репутация дамы скандальной, и мне остается только подтвердить ее».